17-й год перед исчислению нового мира. Новая Ирландия. Куинстон. К дому, расположенному недалеко от порта, подъехал джип с нарисованной на дверях эмблемой ордена. Из него вышли три человека. Один из них был довольно известной личностью в этом городе. По сути, второй человек в порту. Если быть предельно точным, то это заместитель начальника грузового терминала. Тот самый осведомитель, о котором говорил Эдвард Требельян. Это мужчина средних лет, немного похожий на писателя Энтони Берджеса. Худощавый, седоватый, мясистый нос своим цветом указывает собеседнику на недостатки и вредные привычки хозяина. Нет, он не был пьяницей, но выпить любил. Впрочем, как и все ирландцы, живущие в этом городе. По информации, которую получили от Снупи, этот чиновник долгое время старательно бился головой в стену, мечтая сделать карьеру в ордене. Увы, но его постоянно обходили на этом маршруте. Лавры, денежные премии и теплые места доставались другим, более удачливым сослуживцам. Под конец мужчина затаил злобу на свое начальство и начал злоупотреблять алкоголем. Вскоре он попался на каких-то мелких махинациях. Его списали в Куинстон. И то лишь благодаря его прошлым заслугам. Мужчину звали Оскар Мильтон. Говорят, он жутко гордился своей фамилией и вечно вспоминал какого-то английского поэта, которого считал далеким предком. Кроме этого, он любил вспоминать своих приятелей по Итонскому университету. Этот легкий налет снобизма ему охотно прощали. Снобизм в ордене – частое явление. После того, как Мильтона отправили в Куинстон, о нем практически забыли. Все, кроме нашего Тревельяна. Эдвард старательно поддерживал этого пьяницу и даже замолвил за него словечко, когда Оскар по пьяному делу пристрелил местного забулдыгу. Мильтон этого не забыл и старательно доносил Снупи о разных непотребных делах, которые происходили в Куинстоне. Кроме Оскара Мильтона был еще и некий мистер Кларк. Не знаю, что связывало Кларка с Тревельяном, но Снупи очень переживал о принятом нами решении. Увы, но выбирать не приходилось. Новый мир не оставил нам этой возможности. «Вы ничего не забыли?» – спросил я, когда мы подходили к дому начальника терминала. «Нет, я все прекрасно помню», – послушно кивнул Оскар. «Нам с Полем, можно сказать, повезло. Мы едва успели перехватить этого парня до того момента, как он открыл свою вечернюю бутылку виски. Оскар успел выпить всего немного, и тут нагрянули мы с приветом от Эдварда Тревельяна. Уже в сумерках закончили обсуждать наши дела и отправились в гости к его начальнику. Хмурый охранник в форме ордена встретил нас на пороге. Он открыл дверь и обвел взглядом наши фигуры. «Добрый вечер, Джонни!» — Оскар поджал губы. «Передай мистеру Кларку, что у меня срочное дело». «Эти люди со мной!» — с нажимом произнес Оскар. Телохранитель еще раз обвел нас тяжелым взглядом и задержал его на портфеле в моей руке. «Да, сэр. Проходите, я доложу хозяину о вашем приходе». Охранник, которого назвали Джоном, хотел что-то спросить, но Оскар начал нервничать и поторапливать этого бедолагу. «Быстрее, Джонни, дело очень срочное, после бумажки будешь разглядывать». Портфель нам подобрал Оскар. В таких, как правило, доставляют документы и деньги. Крепкая стальная цепочка соединяла ручку портфеля и браслет, застегнутый на моей руке. В общем, мы были похожи на двух фельдъегерей. Автоматы, даже без напоминания, мы оставили на стульях в прихожей. Охранник бросил взгляды на пистолеты, но, видимо, присутствие Оскара его немного успокоило. Он не стал требовать сдать все оружие. Потом еще раз хмыкнул и поднялся на второй этаж. Через несколько минут спустился вниз и показал нам на лестницу, приглашая пройти наверх. Оскар глубоко вздохнул и поплелся в кабинет своего начальника. Я двинулся следом. Нардин остался внизу и попытался разговорить охранника. Не знаю, насколько ему это удалось, но это и не было важно. В кабинете нас встретил мистер Кларк. Это грузный мужчина лет 60, глазки маленькие, как у поросенка, презрительно выпеченная губа и два приличных подбородка. Ну и, конечно, темно-красный халат с атласными отворотами. Он выслушал какую-то ерунду, вываленную мной при встрече, и удивленно уставился на своего заместителя. «Я чего-то не понял, Оскар, что происходит?» «Чего именно вы не поняли?» — улыбнулся я. «Мой коллега сказал, что у вас срочные новости, но вы очень срочные». Я вытащил из портфеля лист белой бумаги и положил перед ним на стол. «У вас найдется ручка или одолжит свою?» «Как это понимать?» «Пишите, что увольняетесь по собственному желанию». «Вы с ума сошли? Что вы себе позволяете?» «Ты глухой?» «Я сейчас охрану вызову». «Вот это ты зря». «Дьявол!» Он повернулся к заместителю и зашипел. «Оскар, кто эти люди? Черт бы тебя побрал!» «Твои большие неприятности!» — хмыкнул я, потом достал пистолет и выстрелил толстяку в голову. На серую стену брызнули кровавые шметья. Сидящий за столом заместитель чуть сознание не потерял. Он молча хлопал глазами и пытался осознать, что произошло. теперь, парень, ты начальник терминала», — сказал я и перевел на него пистолет. «Не хочешь? Выбирай, быстрее. У нас нет времени ждать, пока ты слова рожать будешь». «Что я должен делать?» — он захлопал глазами и уставился на меня. «Умница! Ты принял правильное решение», — кивнул я. «А теперь, мать твою так, берешь ноги в руки и дуешь в администрацию. Делай, что хочешь, но чтобы твои мальчики носа из терминала не высовывали. Понял?» «Да». «Тебе же не нужны жертвы среди твоего персонала?» «Нет». «Даешь им приказ сидеть на задницах и не высовываться из ворот терминала. Любой, кто посмеет выйти наружу, будет убит». «Я понимаю». «Ты можешь вызвать к себе шерифа Куинстона?» «Да, конечно», — кивнул он. «Но зачем?» «Чтобы сообщить о специальной операции Ордена», — я бросил взгляд на часы, «которая началась одну минуту назад. Ты меня понял?» «Конечно, но я не могу гарантировать, что...» «Что именно? Что шериф послушается твоего совета? Извини, но это твоя проблема. Даже не проблема, а экзамен на должность нового начальника этого терминала. Ты ведь хочешь занять эту должность?» «Да, я все сделаю». «Вы просто уником, мистер Мильтон. Схватываете все на лету». «Но вы...» «Мы?» – перебил я. «Чтобы у тебя не возникло неправильных мыслей, поедем с тобой. У тебя есть в конторе кофе?» «Что? Кофе?» «Да, именно кофе. Нам с тобой до утра куковать, так что на кофе вся надежда. Пойдем, мистер Мильтон, вас ждет новая работа». Когда вышли из комнаты, то увидели Поля, мирно сидящего, над телом охранника. Слава Аллаху, что прислуга у мистера Кларка была приходящая, а семьи и вовсе никогда не было. «Все нормально?» «Эти парни вообще здесь расслабились», — пожал плечами Нардин. «Вас что-то удивило?» «Да, мы, как всегда, блефовали. Но именно такие дела исходят с рук. Будь у нас другая возможность решить эту проблему, нам не пришлось бы убивать приятелей Снупи. Увы, но ничего не поделаешь. Выбор невелик. Или мы убиваем одного, или рискуем ввязаться в городские бои, которые нам совсем не нужны». Штурм начался ночью, тихо и незаметно. Именно так, как и должно быть. Просто не штурм, а образец из наставлений, на которых красуется строгий оттиск для служебного пользования. Мы с Полем, Оскар Мильтон и шериф Куинстона сидели в администрации и пили кофе. Шериф, после того, как ему объяснили правила игры, быстро все понял и полностью поддержал нашу точку зрения. Мало того, он был настолько сообразителен, что предложил скоротать время за партией в бридж. Понял, что до утра ему никуда отсюда не выбраться. Первые выстрелы мы услышали на рассвете, и сразу зашипела рация, которая вызвала на связь медведя. Тревельян сообщил, что все идет по плану, но возникла небольшая заминка в двух зданиях. «Значит, территорию уже взяли под контроль?» — хмыкнул Нардин. «Это радует!» — кивнул я и показал шерифу на телефон. Шериф схватился за трубку и несколько минут что-то орал. Потом сообщил, что силы самообороны вообще ничего не слышали и никуда не полезут. Тем более, что стрельба шла на окраине города, где частенько звучат выстрелы. Дикие звери, бродяги и прочие мелочи бытия на территории диких земель. Охрану терминала усмирил сам Оскар Мильтон. Видимо, решил не рисковать, а заодно и доказать, что достоин этой должности. «Мы с тобой здесь как два заложника», — буркнул Поль, усаживаясь на подоконник. «Два заложника с двумя заложниками», — уточнил я и кивнул в сторону наших хозяев. «Все лучше, чем под пулями гулять». «Хотите еще кофе?» — спросил Мильтон. Через несколько часов мы получили вызов по рации и откланялись. Оскар проводил нас до самого выхода и долго хлопал глазами. Видимо, он так и не понял до конца, что произошло сегодня ночью. Мы с Полем забрали его джип и отправились в сторону завода. Шериф любезно решил нас проводить, чтобы не возникло проблем с его парнями, которые дежурили на улицах. Что и говорить, ребята немного нервничали, и чем ближе мы подъезжали к окраине, тем сильнее чувствовалась эта нервозность. Знакомое мне чувство. Чувство, что опасность находится совсем близко. Кажется, что в горле что-то дрожит и переливается еще нерожденным криком. У ворот поместья уже горели две машины. Их подогнали к воротам изнутри, заперев таким образом выезд, и подожгли. Надо понимать, что это было сделано на тот случай, если бы у нас с Полем ничего не вышло. Разумно. Мы связались по рации с Тревельяном, и после некоторой заминки нас завернули к воротам, выходящим на берег. Там уже обосновался десяток бойцов из той самой разведывательной группы, с которой мы штурмовали Лохри. Их командир был контужен и громко орал, пытаясь объяснить положение дел в захваченном поместье. Судя по выстрелам и хлопкам гранатных разрывов, там еще активно воевали. «Вот туда!» — он махнул куда-то вглубь территории. «Туда лучше не соваться. Парни еще не разобрались с одним пулеметчиком. Он, сука, такая, воюет, будто бессмертный». «Не переживай, не сунемся. «Что?» — он поморщился. «Я не понял. Забудь!» Потом была небольшая заварушка, в которой мы с Полем успели поучаствовать, и перестрелка у ангара. Увольте меня описывать эти переделки. Я и без того устал, как собака. Наш Снупи прав. Мне далеко не 20, чтобы участвовать во всех штурмах и заварушках. Сыт по горло. Уже начинало светать, когда мы с Полем вышли из боя и оказались в одном из зданий, захваченных парнями Эдварда. Здесь, в одной из комнат на первом этаже, был организован медицинский пункт. Сюда сносили раненых, пострадавших при штурме. Некоторые приходили сами. Один молодой парень с невидящими от боли глазами просто ввалился в прихожую, зажимая руками рану на животе. Если бы сам не видел, то никогда не поверил, что с такими повреждениями еще можно ходить. Этот боец почти дошел, но вдруг ослаб и повис на руках подскочившего к нему санитара. Его сразу переправили куда-то в другую комнату. Под ногами противно хрустели осколки разбитого стекла, валялись обломки мебели и перекатывались блестящие гильзы. Снаружи тянуло дымом. Этот запах гари, сгоревшего пороха и сладковатый вкус крови, висящий в воздухе, не самый лучший в мире аромат. Вы уж мне поверьте. Подошел к окну и посмотрел в сторону берега. Там догорала шхуна. Судя по всему, ее расстреляли из гранатометов. Она уже сильно накренилась на правый борт. И, надо понимать, скоро пойдет на дно. Крепкая посудина. Живучая. «Карим!» «Что еще?» — обернулся я. «Принимай важного гостя!» Снупи хмыкнул и втолкнул в комнату человека, чьи руки были закованы в наручники. Судя по всему, брали его аккуратно и почти не помяли. Так, слегка, морду разбили немного. «Какие люди! И без охраны!» – протянул я. Передо мной сам Лучиано Барги. Через 15 минут толстяк сидел на стуле и молчал. Одна из деревянных ножек была сломана, но Лучиано сидел так осторожно, что даже дышал через раз. Видимо, боялся шелохнуться, чтобы опять не нарваться на оплеуху от меня или от Тревельяна. Кто-то из наших парней заехал Барги прикладом в голову и сильно разбил лоб. Кровь уже немного подсохла, но выглядел бывший лицедей не лучшим образом. Брючина на бедре была разрезана, и под ней белел бинт, испачканный кровью. Мы с Эдвардом Тревельяном стояли напротив него и молча курили. Снупи после всех наших приключений совсем забыл про идею бросить и дымил безостановочно, пулеметом, одну сигарету за другой. Снаружи раздавались сухие одиночные выстрелы. Иногда они переплетались с короткими очередями, но перестрелка быстро захлебывалась, и все опять затихало. Бой подходил к концу. Парни зачищали окрестности от выживших и спрятавшихся по углам бандитов. 10 минут назад над лагерем еще хрипел мегафон. Бандитам предлагали сдаться, обещая сохранить жизни. Может, кто-то и сдался, не знаю, я не интересовался. Совсем близко хлопнул гранатный разрыв, и раздалось несколько автоматных очередей. Еще один взрыв, чей-то крик. Басовито рявкнул пулемет, подтверждающий полномочия наших бойцов. Сейчас они начнут окончательную зачистку и пленных брать не будут. Все правильно. Раньше надо было сдаваться, когда просили вежливо, по-хорошему. Барги покосился на разбитое окно и вздохнул. «Имя, фамилия?» – процедил Эдвард. «Марио Манчини!» – осторожно начал Лучиано, но не успел закончить. Раздался сочный звук удара, и Барги завалился на пол. «Встать!» – командую я. Итальянец с опаской косится на Тревельяна. Он не успевает устроиться на стуле, как Снупи опять повторяет свой вопрос. «Имя, фамилия?» «Вы меня с кем-то путаете, может, случайно, Барги?» – усмехнулся я. «Вы ошиба!» – начал он, но опять рухнул на спину и ударился головой в стену. «Погоди, Снупи!» – поморщился я, наблюдая, как Эдвард потирает кулак и примиряется, куда бы еще врезать по этому жирному телу. «Чего там говорить? Давай ему уши отрежем!» «Злой ты! Вы с Полем какие-то нервные!» – вздохнул я. «Так и норовите что-нибудь сломать или отрезать. Скромнее надо быть в желаниях и достигать цели более простыми методами. Например, вот так». Я подошел и врезал ботинком по раненому бедру. Барги завыл от боли и попытался отползти в сторону. «Хм, так тоже можно!» – хмыкнул Тревельян и весело оскалился. «Ты как, говорить-то можешь?» – мирно спросил я у Барги. Итальянец скривился, поднял руки, закованные в наручниках, и попытался стереть кровь с разбитой губы. Если учесть, что у него вся морда в крови, то выглядело это интересно, даже смешно немного. «Да. У нас есть множество вопросов насчет твоей прошлой жизни. Разве вы не из Ордена?» «Вот он», — я кивнул на Эдварда. «Из той самой орденской группы, которая отстреливает таких шакалов, как ты, и делает это без суда и следствия. Хочешь сразу с ним пообщаться? Или ответишь на мои вопросы?» «Да». «Не слышу». «Что вы хотите узнать?» Он побледнел. «Хочу знать». Я поставил перед ним стул и уселся верхом. «Хочу знать, как погибла съемочная группа фильма «Наедине с мечтой»?» «Это не я!» Лучиано даже охрип. Он посмотрел на Тревельяна, будто надеялся найти в его лице защитника. Или палача. Тут уж как повезет. Ничего хорошего не увидел и опять посмотрел на меня. «Я не убивал!» «Неужели? Мне кажется, ты лжешь, паскуда!» «Нет, это не я!» «Кто убил Шарля Вернера? Скажешь, не ты?» «Говори, тварь!» «Его убили по заказу моего дяди!» «За что?» «Я не знаю, клянусь!» «Кто именно? Имя?» «У дяди было несколько парней для подобной работы. По информации, они погибли в Порто-Франко во время последней заварушки». «Ну да, конечно. Дядя этого придурка оберегал свой бизнес. Вот и решил, что... Ладно, что именно я сейчас думаю, это не так важно. Для долгих разговоров найдется другое место и время». «Кто убил Джеймса О'Рейли?» Лучиано Барги выпучил глаза и чуть не лопнул от напряжения. По мгновенно взмокшему лбу потекли капли пота. Еще немного, и его точно удар хватит. «Извини, Карим», — Тревельян похлопал мне по плечу. «Давай про эту историю я сам с ним поговорю позже, когда ты закончишь задавать свои вопросы». «Хорошо, не буду его мучить, а то еще сдохнет здесь раньше времени». «Сеньор!» — жалобно залепетал Барги. «Но я...» «Заткнись, тебе сказали!» — Снуби прицелился в него пальцем. «Заткнись, понял?» «Да, сеньор». «Ладно», — усмехнулся я. «Про О'Рейли с тобой мистер Тревельян будет разговаривать. Отдельно и со всем усердием. Поверь, он умеет так изящно отрезать уши, что даже я так не могу. Вжик и готово. Расслабься. У меня и без этой истории вопросов накопилось. Давай, парень, тряхни застарелым склерозом и вспоминай, что произошло 5 лет назад». Итальянец совсем сник. Он вздохнул и попросил сигарету. Вместо сигареты получил по морде. Он немного полежал на полу, шмыгнул разбитым носом и обреченно кивнул. В этот момент открылась дверь, и в комнату ввалился Нардин. Он обвел взглядом комнату, а потом уставился на Барги. «Почему он еще жив? Молчит? Почему еще уши не отрезали, паскудя?» Лучиано покосился на поле и тяжело вздохнул. «Я все расскажу». «Это уже лучше. Расскажи про все, что произошло со съемочной группой». «Конечно, сеньор», —